Что же он так долго не показывается? Вот он! Вот он вынырнул! С кувшином? Без кувшина. Напрасно ты надеялся на свои силы, Рустам. Нечего делать. Придется тебе проститься с головой. Повелитель, главный повар просил сказать тебе, что обед готов. Ну что ж, вели подавать. Слушаю, повелитель. Прошло 99 дней, 99 юношей погибли от руки палача. Плач и рыдания день и ночь раздавались в городе. Однажды Аскер пришел в ущелье, сел возле отца и задумался. Какая забота у тебя на сердце, дитя мое? Может быть, наскучило тебе каждый вечер ходить сюда? Нет, отец! Чтобы видеть тебя здоровым и невредимым, я готов трижды в день ходить через эти горы. Другая забота у меня на сердце. Ни днем, ни ночью не выходит у меня из головы этот царский кувшин. Сколько я не думаю, никак не могу понять. Почему? Почему, когда с берега смотришь в прозрачную воду, кувшин виден так ясно, что кажется, протяни только руку, и он твой. Да. А стоит кому-нибудь броситься в озеро, вода сразу мутнеет, и кувшин исчезает. Исчезает, говоришь? А скажи, сын мой, не стоит ли на берегу этого озера, над тем местом, где в воде виден кувшин, какое-нибудь дерево? Да, отец, на берегу стоит большой развесистый дуб. А вспомни-ка хорошенько, не в тени ли этого дуба виден кувшин? Да, отец! От дуба падает в воду широкая тень, и как раз в этой тени стоит кувшин. Ну так слушай, сын мой. Взберись на этот дуб, и ты найдешь среди его ветвей царский кувшин. А тот кувшин, который виден в воде, это только его отражение. Верно! Верно! Как ты мудр, дорогой отец! Спасибо тебе! Я завтра же пойду на берег озера и достану кувшин. Тебе, милостивый царь, позволь мне сегодня попытаться достать золотой кувшин. Ручаюсь головой, я достану его.